Но думы думами, а хожу я по берлинской выставке и смотрю, что наши умельцы сотворили. В том 44-м и много лет после него государство ни разу не имело возможности повернуться лицом к народным нуждам. Маленков попробовал поставить во главу угла приоритет легонькой промышленности. Так его за год исхарчили те же представители ВПК. Сам я, кровь от крови, плоть от плоти, этот самый представитель, причем матерый, крупный. Хожу и смотрю на вещи, до этого никогда не виданные. В некоторых угадываются мои мотивы, но многое это как творение левши, которому дали денег и сказали «твори». Главное, чтобы это было нужно людям. Есть очень талантливые работы, которые сразу беру на карандаш. Особенно много мелочей, типа щипчиков для кирогазов. Я-то на кухне был последний раз в 2015 году, поэтому я этого придумать просто не могу. А им это необходимо. Моей задачей было выкачать из людей лишние деньги и пустить их в производство. А для них главное — создать уют и красоту в доме, удобство. Эх, придется эту выставку и в других местах показывать, как художники-передвижники действовали. Да и вообще по стране поездить, посмотреть, что там творится. То, что цены снижаем, это хорошо. Но стоимость жизни пока еще очень высока. Тем не менее, руководитель самой выставки и представители производителей очень довольны. Есть контракты, и представители внешторга, составляющие чуть ли не половину делегации, пашут, помогая составлять контракты. Они официальные посредники между производителем, государством и внешним рынком. Эти полностью в курсе ситуации в тех странах, за которые они отвечают. Знают цены, язык, деловые обычаи страны, ее законодательство и зачастую своих потенциальных импортеров. Этого принципа распределения обязанностей и государственной монополии на внешнюю торговлю Союз придерживался много лет подряд. Спецы во внешторге были крупными специалистами в своем деле. Приходилось с ними сталкиваться, так что не понаслышке знаю многих, кто успешно продвигал наши самолеты, которые летали по всему миру. Это потом, когда Союза не стало, нашу авиацию по кустам растащили. Но первые миллиарды долларов украли именно в ней. Я только что вернулся из Темпельхоффа. Сегодня точно Ильюшин прибежит проставляться. Там такая очередища выстроилась. Посетить его 18-й. Очень много необычного. И 5 кресел в ряд. Вторая машина имеет первый салон люкс, а во втором первый класс. Там 4 кресла в ряд, но очень широких и удобных. Еще при мне Люфтганза и Аэрофранс заказали 15 и 25 машин. Я потом уехал, но представителей авиакомпаний было очень много. Нашему совместному англо-советскому Брабазону тоже большой кусок внимания уделили. Но он много дороже, поэтому заказов будет меньше. Вечером придут новости из Канады. Там наверняка тоже будут заказчики. Сюрпризом для англичан будет скорость наших самолетов. Рейсы специально подбирались таким образом, чтобы взлететь позже, а приземлиться раньше их рейсов из Лондона и Ливерпуля. Возвращались мы через день на втором летном экземпляре Ил-18Д, который не выставлялся на выставке, его даже не показывали. Его создавали как правительственный самолет. За счет уменьшения грузовых отсеков у него увеличена дальность. И хотя он уступал по скорости моему М2, тот все-таки больше бомбардировщик, чем пассажир. Летать, особенно с семьей, было удобнее на этой машине. Да и людей можно больше взять с собой. В том всего 10 посадочных мест. В хвостовом салоне ильюшинцы отмечали успех своей машины. Всего за 2 дня набрали заказов на 75 машин. И из Канады сообщили, что Air Canada и еще 30 авиакомпаний скупили все билеты на обратный рейс в Берлин и в Париж. Летят подписывать новые контракты на поставку. Пришлось тут же на месте решать вопрос о выделении дополнительного места для производства этой машины. Кроме 18-го завода в Воронеже, машина названа в честь него, 22-й завод в Казани предоставит два цеха под сборку Ил-18. И еще придется подключать Комсомольск на Амуре. Мы планировали выпустить 150 машин для ГВФ. Все в Воронеже. Теперь добавляются новые покупатели. Приходится перестраиваться на ходу. Но нам не привыкать. И потом, это деньги. Большие деньги. Лизинг пока никто не использует. Турбовинтовые двигатели уже не являются суперсекретом. Тем более, что боевые двигатели мы не продаем. Только гражданский вариант под цифрой 2. Зная, что и собственных разгильдяев хватает, да и чужие разведки списывать со счетов не стоит. Турбины гражданские и военные несовместимы и сделаны в другом диаметре, чтобы никаким образом не могли перепутать. И весь авиаэкспорт насквозь пронизан системой безопасности. Контроль там очень жесткий. Вероятность утечки секретных технологий достаточно мала. Этим вопросом пришлось заниматься, когда возник разговор о том, что выставим Ил-18 на продажу. На этой конкретной машине двигатели стоят военные. Правительственные самолеты принадлежат ВВС, отдельному транспортному авиаполку. Летчики, правда, ходят в форме ГВФ. Единственное, что их всех выдает, это следы от подвесной системы над ней. Все кресла этих машин оборудованы парашютами. После того, как Сталин отказался от этой машины, я приказал сделать это исключение из правил. Так удобнее и безопаснее. Я же все-таки авиаконструктор и знаю, что средства спасения на борту должны быть, как спасательные шлюпки на корабле. Посреди океана или на севере это просто средство немного отодвинуть твою смерть, но за это время многое может произойти. Для нашего гражданского авиастроения это большой успех. Это первая машина из СССР, закупленная у него авиакомпаниями других стран. Боевую технику покупали и до этого, но кроме лицензионной копии ДС-3 мы не производили самолетов для гражданских авиалиний. Новые двигатели и резкое увеличение производственных площадей из-за дублирования заводов-производителей дали нам, наконец, возможность приступить к выпуску таких самолетов и сразу вписаться в дальнемагистральные линии. Мощные экономичные двигатели, тем более с малым лбом, несомненно, вызовут бум производства этих и других машин с ними. А качественно делать такие движки можем пока только мы. И это солидная поддержка нашей экономики. Быть первым в области технологии очень выгодно. Снимается сверхприбыль и дает толчок новым исследованиям. Замыкаться и городить железный занавес сейчас необходимости нет. Но мы еще слабы, чтобы предложить сразу рубль в виде мировой валюты. Пока требуется набирать вес в мировом товарообороте. Но первая проба пера прошла успешно. Впервые не только лес, пенька, уголь и сталь из СССР отправятся в другие страны мира. Для того, чтобы эта цепочка не прервалась, дал ценное указание бюро Антонова в кратчайшие сроки подготовить еще 2 самолета для экспорта. Там работы не слишком много. Провести их можно за 1-1.5 месяца. Требовалось перемоторить Ан-26, установив ЛК-2, подготовить чисто пассажирский вариант машины типа Ан-24, ближний магистральный, и запустить производство знаменитую «Аннушку» сразу в варианте МС, используя двигатели М-82ИР и доведенную копию ТРЕ-331-12 мощностью в 1200 лошадиных сил. Последние за границу не продавать, от слова совсем. Гражданской версии этих двигателей нет. А вот в военных целях мы начали разработку дальнего, малозаметного ночного высотного разведчика-корректировщика. Сам Антонов сейчас полным ходом запускает серию пчелок. Малую на 6 пассажиров или 700 килограммов груза. Среднюю 18 пассажиров или 2000 килограммов груза. И полную 28-30 пассажиров или 2500 килограммов груза. Снижение полезной нагрузки на последней модели связано с наличием на борту радиолокатора бокового обзора и оборудования для слепого полета. Одновременно с этой работой идут наработки для военно-транспортных машин большой грузоподъемности. Серия «Пчелка» — универсальные машины, для которых разработаны от 6 до 12 вариантов комплектаций. От самолетов VIP-класса повышенного комфорта до сельскохозяйственного, включая возможность использования для выброски воздушных десантов или парашютистов-пожарных. Рынок таких машин емкий, так что применение они найдут. Ил-18 пробил дорогу авиаэкспорту, и теперь надо приложить усилия, чтобы к нему не заросла народная тропа. Так что в области самолетостроения наметился большой прорыв. Чего не скажешь о наших вертолетостроителях. Камов попал просто как кур в ощипь. Я, как самолетостроитель, в условиях постоянного цейтнота, которым характеризовалась моя деятельность в те годы, должного внимания этой теме не уделял, хотя и не вычеркивал это направление из списков задач. Но так получилось, что 2 года в Томский завод автожиров, бюро особых конструкций ЦАГИ, кроме самого ЦАГИ, никто не финансировал. Свой первый вертолет К-8 он начал конструировать и собирать на средства, полученные от выпуска книги о винтовых летательных аппаратах. Лишь после войны с Германией, когда пошла подготовка к вероятному десанту на Хоккайдо, мы с Чаплыгиным, он был еще жив, перевели его в бюро новой техники, подключив к нему Александра Ивченко из 29-го завода с его оппозитным двигателем для малой авиации. Тандем получился вполне удачным. Работу над К-8 он сразу прекратил, увеличил размеры машины, оставив без изменений общую схему, в результате появился К-10. Но методик продувки вертолетов в аэротрубе у ЦАГИ не было. Стендов для испытаний тоже. Первоначально выбранная схема шасси с поплавками обладала повышенной чувствительностью к автоколебаниям у земли. Явление воздушной подушки, от которого долго не удавалось избавиться, пока не соорудили полностью закрытый фонарь. До этого 2 специально обученных инженера помогали летчику на взлете. О посадке на неподготовленную площадку и речи вестись не могло. В общем, проблем хватало. Самое пикантное было в том, что у меня в машине лежал соосный вертолет, но игрушечный. Автомат перекоса, у которого системы Белл-Хиллер с вращающимся противовесом, а не системы Белла, в котором нет флайбара. Во-вторых, этот вполне профессионально выполненный вертолет был оборудован видеокамерой и имел внутри кучу совершенно секретностей. Изготовлен его пульт управления и приемопередатчик на основе больших интегральных микросхем, производство которых только разворачивалось. В моем компьютере было мало информации по этим машинам. Была большая фотография механизма перекоса 2 вертолетов созданной схемы К-26 и К-50. И фотография стоящей на земле черной акулы, на которой отлично была видна его лопасть, совершенно отличающаяся от лопастей К-10. К сожалению, в первые теоретические разработки, которые обобщил в своей работе, определение оптимальной формы лопасти, аэродинамический расчет ротора на режимах вертикального подъема, доктор Вильдегрубе вкралась достаточно серьезная ошибка, требовавшая использовать трапециидальную форму, из-за которой впоследствии столько дров было наломано. Она работала, все верно, и зарубежные исследования показывали тоже именно это. Но на одном участке, в вертикальном наборе высоты, стоило появиться горизонтальной скорости, как вся система начинала вибрировать вплоть до флаттера. С ним пытались бороться при помощи различных противовесов. В моей игрушке лопасти тоже были трапециидальными, так как вес модели всего около килограмма, вместе с грузом. А материал лопасти был очень жестким. То есть появление летающей игрушки могло увести реальную машину в сторону увеличения опасности не родиться. Еще одну большую проблему подбросили лопасти. Их изготавливали из природных композитов, дерева, пропитанного смолами. Вот здесь я мог реально помочь, так как наш второй завод давно и прочно освоил работу со стекловолокном и отлично прессовал полуизделия из него. Получив от Камова деревянный образец и чертеж, подполковник Акимов, главный конструктор технолог 6-го пластмассового цеха, довольно быстро создал новые лопасти для десятки и уже по моему заказу стеклопластиковые лопасти для будущего К-25, безлонжеронные, сформированные вокруг пенопластового профиля. С формированием многослойной фактуры, в специальной форме, на специальной оправке из стекловолокна и других материалов с применением термоотверждающегося синтетического наполнителя начинают передние кромки, без промежуточных этапов термообработки. После завершения формирования передней кромки вместо внутренней оправки вставляют предварительно созданную из твердого пенопласта заднюю часть крыла с метрическими триммерами. И всю эту слойку отправляют в термостат, где ее нагревают и прессуют, как одно целое. Для более тяжелых вертолетов предусмотрен полый металлический лонжерон, но способ сборки лопасти практически не меняется. Видел, как это делается в Арсеньеве на прогрессе, поэтому не стал валять дурака с другими способами, из-за которых потеряли кучу машин и людей. Объяснил и показал Акимову. Подобрали материалы и запустили это у себя. Чисто для отработки процесса изготовления. А затем эти 6 лопастей после испытаний передали в бюро новой техники. По истории создания десятки помню, что на последующих машинах они были вынуждены переделывать весь автомат перекоса. Поэтому распечатал фотографию К-25, тем более что снят он был сзади, а выпускался в Польше, так что видна латиница на снимке. Таким образом сумел передать Камову его же разработку, выдав ее за опытную иностранную. Разведка в клювике принесла. Была у Николая Ильича такая особенность. Он часто переносил уже разработанные узлы и механизмы с одной машины на другую, без каких-либо изменений, пока она не начинала отказываться работать. Водился за ним такой грех. Но коллектив он создал мощный. В качестве двигателя ему были предложены турбовальные компрессорные двигатели омского завода ГТД-1 со свободной турбиной мощностью всего 750 лошадиных сил. Но их было 2. С работой на общий редуктор. Зато дешевые и достаточно надежные. Кроме того, на подходе был форсированный однотипник в том же диаметре. Так что у Камова была возможность начать проектирование немедленно. В сложной ситуации, в которой он оказался, корабли стоят на достройке, готовность приближаться к выходу на швартовые и ходовые испытания – на первом побывал сам и настаивает на большой серии, а корабельный вертолет не готов. Привела меня к необходимости власть применить. Воспользовавшись тем обстоятельством, что работы велись в бюро новой техники ЦАГИ, но фактически работы вел сам Климов и его опытная лаборатория на энтузиазме вместе с Келдышем, директором ЦАГИ, загоняем машину в аэротрубу, причем в старую, самую старую, которую по плану должны были сносить в этом году. Деньги на это с огромным трудом наскребли по разным сусекам. располагалась она в Рябушинке, имении миллионера Рябушинского в Обираловке. Это недалеко от Чкаловска, чуть юго-западнее через лес, примерно в 12 километрах. Эту трубу делал еще Жуковский. У нее самая маленькая мощность, но по сравнению с мощностью 60-сильного движка Ивченко, 250 киловатт звучат грозно. Одно хорошо, минимальная скорость потока 2 метра в секунду, максимальная 250 метров. Грозной Т-105 вертикальной еще нет, она только строится. А у этой опоры примитивные, но каким-то образом К-10 умудрились на нее закрепить и начали испытания. Точно могу сказать, что если бы Николай Ильич начал бы свои эксперименты с этого, то отказался бы от постройки сразу. Но это был летный экземпляр. Она летала в противоречие аэродинамике. Слава богу, неправильно сконструированный верхний узел автомата перекоса проявил себя сразу и во всей красе, развалившись от вибраций на третий день. Деревянных лопастей разрушили 4 комплекта. Но получили предельные параметры, внутри которых машина летала. За это время его ребята пересчитали и перепроектировали автомат перекоса для мощности в 1500 лошадиных сил. Фотография конкурента очень помогла. Основная тарелка автомата переехала вверх, четко заняв место посередине между винтами. Укоротились тяги перекоса верхнего винта и значительно снизились вибрации. Вместо бронзовых подшипников в трубе нижнего привода встали игольчатые. К-10 достаточно уверенно залетал. Угли-стеклопластиковые лопасти выдерживали 10 тысяч часов работы. С более мощной двадцаткой дело понемногу продвигалось, но взлетела она только через полгода. И то прототипом, на котором ее доводили еще несколько лет. В промежутках Камову пришлось несколько раз показывать Иосифу Виссарионовичу промежуточные модели. А мне его защищать, что дело новое, неосвоенное, сложное. Выполнить заказ нам ко времени визита не удавалось. Впрочем, Сталин переспросил у меня время ухода Рузвельта и дал команду тормозить переговоры о визите. Рузвельт же развил бурную деятельность, посетил Канаду, встретился у Ньюфаундленда с Этли, постоянно бомбардировал Сталина письмами. Как я уже писал, в это время в США нашли месторождение урана, и у Штатов появилась надежда реализовать, наконец, Манхэттенский проект. Рузвельту требовались мозги, большую часть которых мы-то постарались из Америки вывести. У Великобритании этих проблем не было, не хватало только денег. 2 центра у нее работали над этой проблемой, а территория Австралии богата ураном. В общем, в ноябре Сталин принял решение и отправил меня в Вашингтон, с одной стороны, договориться о переносе визита, с другой – прощупать ситуацию, как в экономическом плане, так и в плане готовности США на какие-либо активные внешнеполитические деяния. Полет проходил через Берлин, Лондон и Рейкьявик. Не потому, что дальности не хватало, а для того, чтобы согласовать свои действия с этими странами. В Исландии ситуация патовая. Одновременно там находилось 2 правительства и оккупационные власти Великобритании, а также довольно большая и сильная военная миссия США. Уходить никто никуда не собирался. Одно правительство объявило о независимости от Дании и было низложено датским парламентом. Второе назначено Кристианом X, 74-летним королем без армии, но которое не продлило договор об унии. Просить помощи у Сталина он не хотел, как и в годы немецкой оккупации. Ежедневно выезжал на конную прогулку по Копенгагену, подписывался не иначе, как Рекс-Кр. Но существовал один маленький нюанс. Королевство Дании 22 июня 1941 года разорвала отношения с Советским Союзом и находилась в состоянии войны с ним. Подписано это было такой же подписью. Рекс Кэр. Это королевство сдалось через 2 часа после высадки в Копенгагене одного немецкого пехотного полка. Правительство Дании в основном состояло из членов партии «Социал-демократический союз», членов Второго интернационала, которая официально санкционировала капитуляцию и вошла в состав коалиционного правительства, лояльного оккупантам. После того, как в Данию вошли советские войска, сами датчане организовали суд и повесили 45 человек за сотрудничество с оккупационным режимом. Существовала и компартия Дании, которую возглавляли 2 человека, однофамильцы Эгель и Аксель Ларсен. Первый был участником войны в Испании и создал в Дании первый партизанский отряд еще в 1940 году. Второй учился в Москве, входил в состав исполкома Коминтерна, часто приезжал туда на совещание и стремился занять важные посты. Свой шанс войти в состав будущего правительства у него был очень неплохой, хотя компартия сильно пострадала во времена оккупации, когда членство в ней было уголовно наказуемым деянием. Еще в Москве мне больше рекомендовали общаться именно с ним, хотя пост главы самоуправления занимал социал-демократ Бюль. В Рейкьявике у меня было 2 официальные встречи и назначено несколько неофициальных. Проблема состояла в том, что в мае этого года при поддержке англичан и американцев на острове прошел референдум, в результате которого уния с королем Дании была разорвана, страна провозглашена республикой. Это первый внешнеполитический успех англо-американцев за последние годы. Свейден Бьёрнсон, избранный президентом, до этого был регентом короля Кристиана. Так что этот милый королек продолжает мелко гадить. Он, к тому же, поздравил народ республики с независимостью, хотя в самой Дании весьма сильны настроения высадиться с помощью советской армии и флота и навести порядок в провинции. Дипломатические отношения между нашими странами еще не установлены. Предстояло выяснить обстановку на месте и понять, кого можно и нужно поддержать. Президент и его премьер-министр встречали меня в аэропорту Мидборг. Услышал их версию произошедшего, что референдум прошел при активной явке населения, прозрачно и открыто. Ничего другого я и не ожидал услышать от них. Мне это объяснять, каким образом можно организовать победу нужного результата, не надо. Я это по 1996-му хорошо помню. Встреча была дежурной, но я высказал свое мнение о том, что имею несколько другие сведения о способе и порядке проведения референдума, что у меня назначена встреча с теперь уже бывшим премьер-министром господином Херманом, у которого есть иные сведения об этом, и с командующим английским контингентом бригадиром Джорджем Лэмми. Затем сразу после отъезда Свейдена и Олавьюра принял датскую делегацию Ларсена, Юнхеля и Бюля. Переводчик еле успевал переводить их эмоциональные речи. Что эта земля всегда была датской, хотя я знал несколько иную историю этого острова. Но бог с ними. Фактически между этими государствами существовала личная уния, искрепленная договором на 25 лет, срок которого истек в 1940-м. Выяснилось, что 1,5 года Ларсен плотно занимался этим вопросом, но его доклады в Коминтерн, в Москву, были очень оптимистическими. Он прогнозировал победу партии бывшего премьер-министра Хермана Йонассона, прогрессистов, тогда как победила партия независимости. Подъехавший бывший премьер рассказал о том, что американцы установили в своих базах мощные радиостанции, которые в основном передают музыку. Но каждые 15 минут там идут новости и рекламные вставки, которые предоставлялись только представителям оппозиционной на тот момент партии независимости. А радио Рейкьявик изначально принадлежит господину Ову Лавюру, а у правительства там только одна получасовая воскресная передача. Что он просил Ларсена? Решить в Москве вопрос о поставках сюда аналогичной техники, но ему было отказано. Я не помню, чтобы этот вопрос хотя бы раз поднимался. Такая возможность у нас существовала. Деньги Ларсен просил постоянно, но после съезда ему их выплачивать отказались. То есть деньги он получал? До апреля этого года регулярно. Значит, слухи о том, что он работает на американцев, имеет под собой основание, господин Никифоров. Он всегда прилетает через Кефлавик, а не сюда, в Мидборг. Чуть позднее выяснилось, что и социалистическая партия Исландии, большинство в которой составляли коммунисты, поддержали независимых и даже вошли в правительство, заняв пост министра образования республики. И это, несмотря на то, что договор 40-го года, подписанный сразу после высадки союзников, предписывал войскам через полгода после окончания войны покинуть остров. 4 военные базы двух государств антигитлеровской коалиции продолжали оккупацию страны. Для окончательного решения вопроса они пошли на проведение липового референдума. Английский бригадир Лемми сказал, что контингент сокращен до предела, что у него под началом всего 560 человек. Ни он, ни его морские пехотинцы и связисты никакого участия в инсценировке референдума не принимали. Всем этим занимается господин Уильям Донован из Управления стратегических служб по кличке Вэлд Бирл, один из ближайших помощников президента США. Бригадир оставил себе хорошее впечатление, да и совпадала его информация с тем, что я увидел и услышал на острове. Похоже, что мы излишне доверились некоторым товарищам из интернационала, и пришлось связываться с ближайшим от этих мест посольством СССР в Лондоне и передать туда шифровку о реальном положении дел в этой стране для генерала Федотова. Пусть этим теперь он занимается. А у нас есть объективная возможность отказать господину Рузвельту в ответном визите. Но последовало распоряжение ИВС продолжать полет, захватив с собой копии американо-исландских соглашений. Ил-18Д запустил двигатели. Короткая полоса Мидборга промелькнула в иллюминаторе и оборвалась у самой кромки берега. В наступившей ночи слева по борту виднелись огни американской авиабазы. Лететь долго, 8 с лишним часов, поэтому, пообедав и почитав на сон грядущие документы, устроился на кровати, установленной в первом салоне, в виде отдельной каюты. И честно проспал часов 6. Разбудили осторожным стуком. Из Москвы пришла шифровка с установками на переговоры. ТАСС уполномочен заявить. В общем, если начнут в отказ идти, то посол Громыко передаст ноту протеста. Я же, белый и пушистый, должен убедить их руководство не обострять отношений с СССР. В общем и целом, я примерно и собирался действовать в этом ключе. А то, что мне по штату не положено заявлять что-либо, так это я и так помню. Из полетного времени требуется вычесть 5 часов по сравнению с Рейкьявиком, поэтому, несмотря на то, что в Лондоне сейчас почти 23 часа, здесь еще солнце сесть не успело. Только подкатываться к горизонту. Разворот, под нами река Потамак, впереди аэропорт Гувера. Чуть слева удается рассмотреть новенькое здание Пентагона. Асфальтобетонная полоса. Ил среверсировал движки, затормозил и покатился куда-то по полосе. несколько раз повернул и развернулся. Довольно долго устанавливали трап, затем меня пригласили на выход, предупредив, что температура за бортом плюс 22 Цельсия, а в Москве снег лежит. Встречаю две небольших делегации. Одну возглавляет госсекретарь Кордулхалл, с 33-го года он занимает эту должность. Именно он спровоцировал японцев объявить войну СССР. Весь седой, 73-летний старик, у которого заметно дергается голова. Он старше своего президента, но переживет его. А другой делегацией ей командует мистер Нет, Андрей Андреевич Громыко. Американец в курсе, что я летел через Рейкьявик и высказал там неудовольствие проведением незаконного референдума, поэтому сразу затянул шарманку о праве наций на самоопределение. Господин Халл, они определились давно, в скандинавский период своего существования, и с 1380 года считаются провинцией Дании, и язык, на котором они говорят, называется «Данск-Тулга». Но меня интересует несколько другое. Господин Херман Йонассон передал мне копии вот этих документов. В них на двух языках написано, что войска США высадились на территории Исландии по просьбе английской стороны, которая из-за войны, ведущейся в Средиземном море и Греции, просит правительство Соединенных Штатов оказать помощь в обороне острова. Отдельным пунктом прописан срок, в течение которого войска США должны быть убраны с территории страны. Полгода после окончания войны. Война с Германией закончилась в июле 1941 года. Дания освобождена от немецких войск 4 августа, когда сдался последний немецкий гарнизон в Тристеде. Но войска США продолжают незаконно находиться на территории чужой страны. То же самое происходит и в другой провинции Дании, в Гренландии. И я не удивлюсь, если и там в ближайшее время произойдет референдум, на котором киты, тюлени и белые медведи заявят о своей независимости от Дании. Политическая партия прогрессистов, управлявшая страной в течение последних 26 лет, официально обратилась к СССР с просьбой оказать содействие в освобождении ее территории. Правительство Дании в лице ее премьер-министра господина Бюля прислало нам аналогичную просьбу. «Мы не поддерживаем так называемое правительство Бюля, не признаем его, так как создано оно в условиях оккупации Дании советскими войсками, и вы свои войска не выводите». «Видите ли, дорогой мистер Халл, мы имеем полное право не выводить свои войска с этой территории. Извольте взглянуть вот на этот документ. Обратите внимание на дату и подпись. С 22 июня 1941 года мы находимся в состоянии войны с датским королевством. Мирный договор пока не подписан. Именно из-за этой подписи мы не вернем власть человеку, объявившему нам войну. Добровольческий корпус СС Дания был вооружен и укомплектован самим датским коллаборационным правительством из арсеналов датской армии. Но следует отметить, однако, что в ходе нашей высадки и наземного наступления части датской армии сопротивления не оказывали, просто сдавались в плен, чего не скажешь о корпусе СС, который был разгромлен в составе группы армий «Север». А этот договор о присоединении к странам ОСИ, так что наши войска не освобождали, а захватывали территорию Дании. Это официальные документы. Ваша страна участия в той войне не принимала, поэтому не вправе находиться на ее территории. К самим исландцам у нас никаких претензий нет, их правительство придерживалось нейтралитета в течение всей войны. Правительство так называемой республики Исландия мы не признаем, о чем я уведомил так называемого президента и его премьер-министра. И мы не требуем вывода с острова британского контингента, который в фарсе референдума участия не принимал. А вот эти снимки передайте, пожалуйста, генералу Доновану, чтобы он знал, где и с кем можно шутить. Я приподнял шляпу, прощаясь с госсекретарем, который из-под лобья смотрел на меня, пытаясь понять, зачем ему передали снимки двух кораблей, большого и поменьше, до окружения нескольких кораблей охранения. Я попрощался и поднялся на борт самолета. Вслед за мной по трапу вошел Громыко. «А что вы ему передали?» «Фотографию с ходовых испытаний Советского Союза. Он 7 ноября наконец-то сдан на госиспытание. А маневрирует он с тяжелым ракетным крейсером «Михаил Фрунзе» в сопровождении 2 артиллерийских крейсеров и 4 эсминцев. Ну, так у них-то кораблей много, разве их этим удивишь?» Я улыбнулся, залез в портфель и вытащил один из таких снимков. «Ну, посмотрите». Андрей Громыко внимательно посмотрел на снимок. Корабли шли на скорости, это было видно по усам. Один из крейсеров даже накренился и окатывался волной. «А почему 2 первых не дымят?» «А им нечем дымить. У обоих ядерные реакторы. У большого 210 тысяч лошадиных сил, а у второго 90. Пока я читал заготовленную ноту, а самолет заправлялся, на борту появился мистер Хопкинс. Он жил в Белом доме, а тут совсем рядом. Официально его должность была министр внешней торговли США. А неофициально он являлся самой настоящей правой рукой президента. «Нас приглашают в Голливуд, точнее, на ужин к господину Рузвельту. Оперативно сработано. Но, видимо, кое-какие сведения все-таки утекают из СССР. Найти бы этот источник. Нет, про Фрунзе они ничего не знали, а то, что Советский Союз достраивался по измененному проекту, они каким-то образом узнали. Да ведь мы сами, дураки, точно сами, котлы. Они как стояли неподалеку от линкора, так и продолжают стоять. А англичане 2 заходили в Ленинград с визитами. Приходил Георг 5, стоял у моста лейтенанта Шмидта. В прошлом ноябре, на 7, и в этом году, летом. А котлы-то английские, они-то их как родных знают. Хоть и поставлялись через швейцарскую фирму. Тот лопухнулись. А вот у нас всегда так. Все хорошо-хорошо, а тут бац! Впрочем, шило в мешке не утаишь. Так что деваться некуда. Исландскую базу обещать до конца года убрать. Дескать, не вопрос. Просто немного забыли о ней. И вы вопрос не поднимали. И англичане тоже. Вот мы и думали, что всех все устраивает. Идею встретиться со Сталиным Рузвельт оставлять не хочет. Товарищ Сталин не любит летать, тем более, что больших летающих лодок у нас нет. И так как это делаете вы, мы сделать не можем. Есть предложение, мы это обсуждали, встретиться на нейтральной территории, допустим, в Ницце. Атлантика в декабре не самое лучшее место на Земле, даже на крупном корабле. На том и договорились. После этого только президент задал вопрос о Фрунзе, что это за корабль и откуда появился. Это старый линкор типа «Севастополь». Он был сильно поврежден пожаром в годы революции. Было несколько проектов его восстановить. Затем решили отработать на нем несколько новых систем вооружения. Так что опытный корабль – прообраз кораблей будущего. Окончательное назначение – сложилось только сейчас. Тяжелый атомный ракетный крейсер. Переделывать Советский Союз было невыгодно. Он остался линкором. Еще один будет линкором тоже. У остальных готовность небольшая. Они будут достраиваться по совершенно другому проекту. Установленные нормы мы превышать не собираемся. Линкор, кроме силовой установки, полностью подпадает под лондонские соглашения, хотя мы их и не подписывали. А подписать готовы? Особых возражений у нас нет. Они касаются тяжелых артиллерийских кораблей, которые мы строить более не собираемся. Вот и отлично. А то наши адмиралы начали говорить, что русские имеют преимущество, так как не ограничены в Лондоне и в Вашингтоне по калибру. Плюс намекают, что вы совершили рывок в области систем наведения. Я, в свою очередь, заветировал решение Конгресса не признавать патентное право СССР и не делать исключения для периода с 1917 года по настоящее время, когда наши патентные организации не имели возможности совместно работать. Инициаторами рассмотрения в Конгрессе выступили несколько конгрессменов, связанных с машиностроительной отраслью. У них были претензии к СССР, но поданный ими иск остался без рассмотрения. Мистер Литвинов тогда отказался даже обсуждать что-либо, сказал, что СССР не имеет ничего общего с господином Лещенко, аферистом и изменником Родины. Что касается допуска в воздушное пространство страны самолетов, имеющих сертификаты допуска, выданные в СССР, то, дополнительно рассмотрев вопрос, учитывая, что ваша страна является членом ИКАО и одним из лидеров в области самолетостроения, на ближайшей сессии нашего авиационного комитета будет рассмотрен и этот вопрос, господин Никифоров. Нам бы хотелось восстановить былые связи между авиапромышленностью наших стран. В прошлом десятилетии это направление развивалось весьма успешно. О целях встречи со Сталиным не было произнесено ни слова. Речь шла почти исключительно о бизнесе и преодолении взаимного недоверия. Лишь в самом конце разговора он спросил, что за активность наблюдается на верфях Японии. «Мы решили разместить заказы на гражданские суда увеличенного тоннажа для снабжения нашего Дальнего Востока. Плюс Япония испытывает недостаток водного транспорта, потерянного во время войны. И мы решили откликнуться на их просьбу. Безработица в Японии достигла 27%. Это серьезная цифра, с которой приходится считаться. Когда вы будете в Москве? Завтра с утра у меня одна запланированная встреча. И вылетаю в Лондон, оттуда в Москву. Через 15-20 минут ланч был завершен. Нас с Андреем Андреевичем проводили до главного входа. У ворот Белого дома толпа журналистов и фотографов. Так долго у президента советский посол и спецпредставитель никогда не задерживались. Всех интересовали подробности, но давать свои комментарии мы отказались. Ужин прошел в дружеской деловой атмосфере. Обсуждались детали встречи в верхах. Все вопросы к представителю администрации президента. Спокойной ночи. Бай. Я переночевал в посольстве. Утром должна была состояться моя встреча с бывшим академиком, с бывшим генерал-лейтенантом царской армии, с бывшим гражданином СССР, невозвращенцем из загранкомандировки в Германию Ипатьевым, куда он выехал с разрешением ЦИК и Академии наук задержаться там на лечение. Ему диагностировали рак горла. Уехал он не один, вместе с ним выехал в Германию и США еще один человек, тоже академик, Павел Петрович Гензель. Ученый-экономист, который выехал читать лекции в Германию и не вернулся. Сейчас оба работают в Северо-Западном университете в Чикаго. Второго я не вызывал. Сразу после того, как он перебрался в США, он активно подключился к дискредитации Советского Союза в научных и околонаучных кругах. Все его публикации были посвящены критике экономического устройства СССР. Первую книгу он опубликовал в 1930 году, период первой пятилетки, детально рассмотрев экономику России до и после Октябрьской революции 1917 года, и показал несоответствие между новой ценовой политикой и политикой в области заработной платы, отметив, что средняя заработная плата рабочих и служащих стала ниже прожиточного уровня. А то, что страна была разорена восьмилетней войной и только начала исполнять первый пятилетний план развития народного хозяйства, он предпочел не заметить. «Россия, которую мы и потеряли. Этот скорбный плач мы слышали, знаем». Громыко сказал, что Ипатьев получил приглашение и принял его. В посольство он приехал на шикарном Кадиллаке 62-й серии. Видимо, еще и заезжал в мойку, потому что машина буквально сверкала полировкой. У нашего посла машина попроще будет. Впрочем, Ипатьев человек состоятельный, так сказать, воплощение американской мечты. Приехать нищим и озолотиться. Когда поднимался вопрос на сессии Президиума Академии, многие отметили, что есть определенная доля скептицизма у многих, что все в этой истории так уж чисто. Я тогда сказал, что без его подарка в виде патента на производство высокооктанового бензина и присланного полноценного готового завода в виде двух ректификационных колонн большой производительности, мы бы не смогли поднять мощности авиационных двигателей внутреннего сгорания почти 40% перед самой войной. Его вклад в победу достаточно велик, а остальное пусть остается на его совести. Ипатьев, а я его фотографии видел в его деле, вновь отпустил окладистую бороду и усы, что делало его похожим на Александра III и Николая II. В деле были фотографии и без нее. Рукопожатие крепкое, уверенное. С кем имею честь? Я представился и сказал. По поручению правительства СССР возвращаю обратно переданные вами в 41-м году бумаги патентного ведомства США, принадлежащие лично вам. Ваш вклад в общее дело победы оценен советским правительством присвоением вам звания Героя социалистического труда, с вручением медали «Серп и молот», ордена Ленина и грамоты Президиума Верховного Совета Союза СССР. Я открыл одну из коробочек и показал золотую медаль награжденному. Тот скептически посмотрел на нее, а затем спросил: «А почему возвращаете патенты?» «Согласно вашему заявлению в этом здании, пока идет война, пользуйтесь бесплатно, господа товарищи большевички. Сталин, конечно, большевик, но вековую мечту русских контролировать проливы осуществил. Вторая мировая война закончилась 1 февраля 1942 года подписанием в заливе Вакаса акта о безоговорочной капитуляции Японии на борту линкора «Принц оф Уэльс». Со 2 февраля вам, как владельцу патентов, назначена выплата авторского вознаграждения по всем используемым изобретениям. Вот список с указанием места производства и мощности установки. И здесь расчеты и перечисления на ваш счет во Внешторгбанке СССР. Это чековая книжка ВТБ и расчетная книжка с номером вашего счета. Ближайший банк ВТБ в Нью-Йорке. «У нас тоже есть отделение в Вашингтоне», — вставил слово присутствующий посол Громыко. «Разрешите присесть?» — вытирая лоб, спросил Владимир Николаевич. «Вам плохо?» — поинтересовался я. «Да нет, просто неожиданно несколько. Меня же лишили гражданства и уведомили об этом. В 37-м, по-моему». «Мы провели общее собрание Академии наук 3 недели назад, ставили на голосование вопрос об отмене его постановления от 29 декабря 1936 года об исключении вас из списков Академий. Большинством голосов это постановление отменено. Как вашему коллеге по поручению Президиума разрешите вернуть вам удостоверение действительного члена Академии». «А вы действительно имеете такое поручение?» «Я член президиума. По марксизму, ленинизму?» «Нет, по техническим наукам. Я авиаконструктор. Пришлось доставать из кармана свое удостоверение. Первый зам Сталина академик? Глазам не верю. А у нас тут пишут, что вы генерал. Да, генерал-полковник авиации. Был замом командующего ВВС по комплектации и новой технике во время войны и начальником НИИ ВВС, коим являюсь по сей день. Коммунист? Я не член партии, хотя и разделяю многие положения этого учения. А какие не разделяете? Уклоны вправо и влево. Я не люблю об этом говорить. Мне проще сделать, чем болтать. А дело на меня закрыто? Я бы хотел посетить Петроград и Москву. Да, конечно. Еще в 41-м. А домой вернуться позволят? Двойного гражданства у нас нет. Общим порядком. Я пойду. А где у вас визовый отдел, товарищ посол? На первом этаже. В правом крыле. Как спуститесь? А бумаги? Дома заберу. Награды не забудьте, напомнил я. Он остановился. Вручайте тогда, как положено. И я прицепил ему медаль и орден на колодке к его костюму. Троекратно обнялись и пожали друг другу руки. Он смахнул набежавшую слезу. Думал, что умирать на чужбине придется. Спасибо. Надев шляпу, он отдал честь и щелкнул каблуками, как в царской армии. Служу Отечеству, товарищ генерал-полковник.